Рин Скай. Бывшая жена и дети для папы-медведя. Семейные истории. Ранее книга называлась «РСП для медведя». Врезаться автомобилем, который в кредит, в крутой гелик бандита? Что может быть хуже? Только врезаться в отца собственных детей, который исчез из моей жизни, так и не узнав, что стал отцом. Теперь он требует расплатиться за помятый автомобиль. А мне нечем. И он не находит ничего лучше, чем предложить мне переехать к нему в особняк в качестве домработницы. Вот только он не догадывается, что вместе со мной у него в особняке поселятся еще двое детей младшего школьного возраста. Его детей. Поймет ли он, что это его дети? Вспомнит, что 8 лет назад он стал отцом?